Десятое посвящение. Всегда со мной. К дням зимнего равноденствия и католического Рождества рыцарям. Мой светлый мастер, ты всегда со мной. Сквозь крики пьяных птиц и тропы нераскрывшихся шакалов мой конь летит и меч лежит в руке. С улыбкой опуская я забрала, возлюбленный, я верился тебе. Отец, в седле ни широко, ни узко, эй, кто там на далеком рубеже рычит? Моя стрела ему в нагрузку. Скачу сквозь ночь, огромная луна напоминает о могуществе величественном солнца. Оно сильнее и спокойнее, звезда украсит прочный щит и заострит копье. Когда в груди горит янтарь, добытый мастером у шведов и тевтонцев, и освещает терпкий путь во мгле. К. Джокер. 11 посвящение. На семинар. На семинар бреду один с мешком заплечным. Пустынник в водах этой вселенной скоротечной, и только воздуха российского стезя меня способна освежить, действительно любя. Зачем? Я звездное отсюда слово. Без музыки шагов я прожил жизнь у Бога, всей падшей бездне, но дрожит земля. Вселенная песнь слышна, я двигаюсь не зря. И вижу дивный сон. Над телемом заря другого времени стремительно восходит. Родится чудный миг, и кровь моя жива. С вином, что в ней неисправимо бродит. 12 посвящение. Молитва. Благослови, Господи, орден тамплиеров и орден розенкрейцеров небесных. Мы всматриваемся в отраженный свет звезд в темном июньском небе. И жестокий ураган, не успев родиться, становится смешным большеглазым ребенком, улыбкой любви, несущим надежду и радость. Вот он, светлячок над дорогой, тонкий лучик будущего человечества, в доме архистратига Михаила, как хрустальный звон наших юных сердец, как прикосновение серебряной океанской воды, как ликование в душах далеких во времени, но близких, по сути духовных друзей, в трех точках одной из земель. Под одним цветом трех разных флагов благослови, Господи, орден тамплиеров и орден розенкрейцеров небесных. Аминь. 13 посвящение. В сторону севера. Сосны волнует ветер, над заливом сияет луна. Для чего этот ясный вечер, прозрачная тишина? Меч висит на стене, сплю спиной на щите. Падают капли тихих дней, с собой один на один и сам себе господин. Я делаю шаг в сторону севера. Звезды вдруг расцветут, когда русские идут. Стелится дым по земле, да взлетает к солнцу. Я 100 раз умирал и 100 раз воскресал. Северное сияние — мой дом. И когда полынья примет силу огня, сдвинется все, и мир наш переместится. Я хотел бы родиться опять и в центре мира стоять в блестящей кольчуге с изображением солнца. На земле мы зажжем костры, но не страха, а чистоты, и планеты нашей системы запляшут по кругу. На земле еще мало кто есть, но иные из нас уже здесь, и мы тянемся, как магниты, друг к другу. Меч висит на стене, сплю спиной на щите. в небо мечу острие своих стрел да копий, с собою один на один и сам себе господин. Я делаю шаг в сторону севера. Приложение номер 4. Афоризмы Владимира Степанова. Мы вписаны в летопись времени. Обратной дороги нет. Космические измерения шлют нам высокий привет. Вечный и зыбкий сонет. Кирилл Тер. 5.04.2009 года. СПБ. Афоризмы, собранные К. Джокером. Первое. Царь является главой касты кшатриев. Второй. Царь не должен размышлять, он должен действовать. Третье. Расти через собственную безнадежность. Четвертое. Встреча белых ворон. Пятое. За глубокие гены наших предков, которые позволили встретиться нам в этой жизни. Шестое. За эльфийский щит нового поколения адептов, за освоение французского пространства и языка. Седьмой. Только настоящий мастер знает, как сохранить напряжение. Восьмой. Шут Гороховый работает как Джокер. Девятый. Предпочесть железные пальцы Маргарет Тэтчер. Десятое. Нечего пребывать в нищете комфорта. Пора переходить на действительную роскошь. Одиннадцатое. Нельзя растрачивать небесный капитал. Надо его умножать без передышки. Двенадцатое. Состояния приходят и уходят, а озарение, даже секундное, вечно. Тринадцатое. Смыть с себя пыль заговоров и пропасти для новой жизни. 14. Чтобы в черепе ветхого Адама, Завета, проросло золотое семя Адама нового, Анас. 15. Русское сознание более звездное, истинно космическое. 16. За сладостную боль, которая возвышает всех нас над обычным планом жизни. 17. Зачем бессмысленно страдать, если можно осмысленно веселиться? 18. Алхимическая доктрина Вестерна: качество всегда побеждает количество. 19. Мужчина прав по существу, но не всегда. 20. За первые капли крови на девственном снегу, за точную стрелу Амура. 21. Идти на сознательную жертву в разумных пределах, чтобы не потерять свое «я». 22. Излучать творчество ежесекундно. 23. Когда человек знает, он зазнается или борется с тем, что знает. Когда человек не знает, он ведет себя естественно. 24. Пустота – это высшее начало. 25. В общем потоке, который нас куда-то несет, главное не потерять человеческого лица. 26. За место, где огонь может дышать. Мы боимся. Давайте организуем в себе место для огня, чтобы огонь дышал в нас. 27. Массовая концентрация сложных эфиров чище, чем стандарт. 28. Жизнь и смерть находятся в точке истинного бытия. Вечная дилемма, странный баланс. Истинное осознание возможно только в этом вечном и действительно каждодневном споре, простирающемся звездным мостом сквозь вечность. 29. Качество, отличающее человека пути, необычная, внезапная предприимчивость по горизонтали и по вертикали. 30. Придворные дамы проникают в тайны мадридского двора, но тайна короля остается неизвестной, неразгаданной. 31. За своевременность перемещений в пестроту, а то и глубину превращений. 32. Постройка дворцов гармонии в современном хаосе. 33. Дыхание свежих космических ветров на планете Париж. 34. Девиз А. Чтобы добрые дела по сути являлись добрыми делами, а не только добрыми помыслами. 35. Франция и Италия отстаивают в Европе блеск и красоту. Франция – красоту, Италия – блеск. 36. В правильном токе ни на кого не натыкаешься, а в неправильном – на самого себя. Эффект граблей. 37. Мы очищаем пространство и ремонтируем время. 38. За эфирную музыку ласт пингвинов, играющих на арфе бытия. 39. Градус должен быть радостным, и черт превращается в ангела. Это вертикаль, все остальное – комфорт, горизонталь. 40. Не нужно давить градус внутри себя танками, но находить себя в градусе, в состоянии внутренней войны, войны до конца, но войны с открытыми глазами. 41. Вспомните земные войны. Градус войны – тяжелейшие условия, но в преддверии битвы никто не болеет. Градус спасает. Хочешь спастись – давай градус. 42. Шкварчать разрешается. Главное, чтобы не было стагнации, заплесневения. Надо быть угодным всему космосу, себе, людям, чертям, ангелам и Господу нашему. 43. Палуба, состояние градуса, всегда шкварчит. 44. Каждая палка – это два конца. Она включает в себя противоречие двух концов плюс третья сила, объединяющая оба конца палки. 45. Мы строим многомерные квартиры и выращиваем духовную аристократию. У нас нет времени на сотни поколений. 46. Я – Абсолют. Космический театр. Я беседую сам с собой. Мировое Я. Но и мне нужен ты. 47. Совместное бытие – это танец двух диких свобод. 48. Надо расти из себя, как деревья, только из себя. 49. Вы должны сделать себя частью сказки. 50. Откройте свои «я», и я вложу в вас свет. 51. Люди хотят, чтобы им кто-то постоянно пел о том, как они растут. 52. Сохранить индивидуальное «я», но отражаться в каждом. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я есть. Через другого, через соборность вырастает истинное «я». «Я» состоит из света. «Я» — это перо жар-птицы. 53. Нечистоплотность на Западе выдает себя за чистоплотность, сдобренную химикатами. А русская нация ближе к небу. Русский встретил друга, связался с небом. Водки выпил, связался с небом. Русские строят в этом мире храм соборный, храм тамплиерский. Между глав и строк. Мастер об одной девушке. Климт может служить подстилкой для таких красавиц. Лепестки ощущаются во всех чакрах. Красота с головы до ног. Зарапортуешься, уйдешь в пену, станешь ботвой. Мастер Кириллу Теру. А когда подует ветер со звезд, что ты будешь делать? Ты человек, украсивший себя и носящий в своем ухе целый нулевой аркан. Мой сын, никогда не профанируй рыцарство, Не ловись на дешевку и не изрекай пустые слова. Не продавайся за подачки и деньги, то есть никогда и ни за что не продавайся. И не своди на нет глупостью и банальностью высокую идею. 9.12.2010 год. Афоризмы, собранные В. Ткачевым. 54. Все говорят об энергии, но мало кто думает о том, откуда она пришла, какая это энергия, кто ее хозяин. В разговоре об эгрегорах. 55. Космосу не важно количество посвященных, вышедших с Земли, а важно их качество. 56. Держать канал связи с эфиром всегда в открытом состоянии, поддерживать и охранять его. Мой случай. 57. Герметизм в наше время становится еще жестче. Видимая доступность эзотерических знаний есть иллюзия и обман. 58. Необходимо работать над усилением своего магнитного центра, а направлен он всегда на север. Норд – направление духовного роста. Завершающее. Мастер обнажил свой меч, и меч вошел в камень, а учитель, дивный и тонкий, ушел за созвездий тонкую нить. Мастер оставил сложную схему, как сложить печь, как возжечь пламень, а мы заолели смуглее, бросились к камню, крича, руки впились в рукоять, эфир не жалея, послышалось «вытащу я, и я». Ты не понял. Смотри, он стрелу выпустил. От Ориона до края небес стрела стала лучом, как и была с ним и при нем, и отразилась цветным витражом. Рыцари, обнимите друг друга и встаньте в единственный круг. Не надо, не Артуры поди, меч из камня тянуть. Подите в слезах благородных и в счастье певучей улыбки друг другу на грудь. И камень растает покорно, и древний меч тихо ляжет у ног. Вместе поднимем меч, вместе разделим крест Господу Богу на радость. Эпилог. Увидеть мир в песчинке и небо в полевом цветке, вместить в ладонь всю бесконечность, а вечность в час. Уильям Блейк. Афоризмы собрали, обработали и записали Кирилл Тер и В. Ткачев. Читал Владимир Дергач.